Вообще, если посмотреть, вот какую роль играет свет здесь, да, и узнать, какую роль играет свет в физике, да, то мы увидим, что свет играет не только роль некоторой субстанции в пространстве, да, но он играет роль пространственно образующего чего-то такого. Да, то есть только, как это сказать, да, все пространство выстроено светом. Вот если это... Вы не физик, случайно, нет? Вы даже можете, наверное, лучше объяснить. Нет? Не физик, нет? Просто так, да. Да. Химик, да, химик. Вот. Вот. Сын физик. А? Сын физик, да. Да. Теория поля. Ну вот, замечательно. Видишь? Значит, все пространство мы определяем пространство с помощью света. Да, теория относительности. Эйнштейна, ну там, правда, с помощью гравитации, но кратчайшие линии, вот расстояние между двумя точками пространства, определяется как, тем, как свет ходит. Ну, а если где-то рядом гравитационное поле, то свет будет идти вокруг, и это будет прямая линия пространства. То есть свет является пространственно образующим феноменом. Да, он не внутри пространства находится, а он сам образует пространство. То, как мы понимаем пространство в современной физике, свет для этого предпосылка, а не следствие. Так что светом вообще мы только через свет вообще определяем, что такое пространство и время, и Вселенная. А вот это феномены жизни. Да. Да. Да. В некотором смысле, да. Как-то сказать, это как-то дано. Да. Как это? Мне кажется, тут как-то не очень. Нет, тут не определяется. Да, нет, нет, нет. Откуда это взялось? Да. То есть это непосредственно часть, что ли, нашего в Боге, как бы сказать, она все равно действительно в Боге. В какой момент дано, вот это как-то не указано. Я не понял вопрос. Ну, вот мне кажется, что здесь это такой важный феномен жизни. Да. Да? Да. Не указано, в каком момент. Да, то есть нету такого периода, когда вы... Да, когда бы Библия говорила, и создал Бог жизнь. Да. Но нет. Нет, там сразу начинается с растений. С растений на третий день. И они, так сказать, тоже живые уже. Они уже живые, да. Да. Да, они уже живые. Да. Может, изначально все было жизнь? Бездна это тоже жизнь? Нет. Там именно связано со словом «сотворил». Уже со светом. Да. Да, сначала. А? Со светом начинается. В всяком случае, после света, да, так поэтому рассказываю. Я думаю, что с точки зрения, естественно, научного мировоззрения, то тоже то есть, сначала все остальное, а потом жизнь. Физики, химики и прочие теоретики, они упирают вот на свет, например, приборы. Что? На свет и? Можно определить приборы, там, если да. Там, конечно, части, да. Спектры, да. А жизнь, да? Да. Ага. Научное определение жизни. Я затрудняюсь. У нас будет, вот я уже говорил, что будет мюнхенский семинар, там, по идее, там будет тоже доклад на эту тему. Биолога, профессора биологии на тему уже. Там, наверное, скорее туда нужно этот вопрос задать. Насколько мне кажется, что не существует строгого определения, которое бы отделяло жизнь от нежизни. Не, ну понятно, жизнь переходит в смерть. Море, она снова живая. Да? Да. То есть... Да. Не, ну это другое дело. Это, так сказать, формы жизни. Как она жизнь переходит в одну из другого. Но как каким-то определением, общим определением отделить жизнь от нежизни, по-моему, это не идет. Вот, не знаю, химика надо спросить. Биохимик. Абсолютно нет грани. Нету грани, да, нету грани. Да, вот. Сейчас да. Международный пространственный белок, то есть, да. Ну, белок, да. А раньше да. Жизнь, это существование белкового тела, оно устарело. Да. Оно, в общем-то, как бы и еще нету. Да, это устарело. Очень верно. Да. Да. А вот когда в случае со светом он сказал, да, да, да, вот именно, да. Вот, да, будет свет, совершенно верно, да. Да. То есть творение, вот почему-то Библия слово «сотворил» использует вот в тех трех случаях, которые я говорил. Да, да будет, или сделал, создал, да. Не без него ничто не начало быть, начало быть. Да. В нем была жизнь, и жизнь была свет. Свет человека, да. И там сказано, например, о том, что как-то жизнь, даже как бы кажется, что Иоанна первоначальнее даже указана, чем скажем. Да, совершенно верно. Иоанн делает прорыв. Да, это так. Он решается, причем я уверен, что сознательно, что это сознательное решение апостола или Духа Святого, да, через апостола выйти за пределы буквы «бет». За пределами «бет» мы это назовем. Да. Хорошо. Все, наверное, надо уже закруглиться. Да. Да, уже пора закруглиться. Хорошо, видишь, мы так. Я думаю, что мы в следующий раз с вами разберем еще пару ключевых моментов из шестоднева. И затем переведем на человека, потому что это наиболее интересная тема. Следующий раз в январе. 31. Следующий раз 31. По Ветхому Завету 31, а по Новому Завету. Еще по-моему.